Глава 1394. Что же такое принципы? Этот вопрос вечно носился по всей цивилизации адептов. У более ранних адептов был простой анализ и объяснение этого. Однако такая информация всегда считалась высшим знанием цивилизации адептов. Их более слабые, низкопробные члены не имели к нему доступа. Древние адепты верили, что принципы являются базовыми рамками и средствами действия, проявляющимися в плоском мире. Каждый планарный мир формировался с морем магии в качестве основы, основными принципами в качестве основы, меньшими принципами, образующими его внутренние вены, и производными законами в качестве плоти и крови. Согласно этой идее, чем больше принципов может нести в себе планарный мир, тем больше он будет и тем более совершенным будет план. Мир адептов был одним из таких высших планов. Он был близок к совершенству, с всеобъемлющей системой принципов. Мир адептов высоко ценился в мультивселенной и был одним из немногих главных планов среди бесчисленных миров. Чем могущественнее мир адептов, тем легче формам жизни, рожденным в его мире, преодолеть пределы планарного мира и стать по-настоящему могущественными личностями. Однако, несмотря на то, что принципы были тем, что делало мир адептов таким могущественным, они также были теми же самыми вещами, которые сковывали его рост. Каким бы обширным ни был мир адептов, заключенная в нем принципиальная сила также была ограничена. Было ограничение на количество адептов ультракласса, которых он мог терпеть. Она не могла расти и расширяться без конца. Один древний адепт однажды провел эксперименты и исследования, которое длилось несколько десятков тысяч лет. Они обнаружили, что мир адептов содержит приблизительно 2000-2300 принципов. Рытвина для каждой морковки. Это означало, что мир адептов может принять только 2000 или около того индивидуумов пятого класса и выше. Самый высокий этаж цивилизации адептов был занят этими 2000 или около того адептов ультракласса. Как только все основные силы будут поглощены, у адептов, которые придут после, не будет никаких принципов, чтобы взять на себя, и, таким образом, никаких средств, чтобы продвинуться и стать сильнее. Для этих адептов, которые пришли позже, чтобы продвинуться до пятого класса, им пришлось бы бороться со своими предшественниками за контроль над основными силами. В качестве альтернативы они могли бы найти способы увеличить число принципов, доступных в мире адептов, чтобы получить шанс на продвижение. Конечно, если адепту посчастливится, великий адепт, принявший их желанный принцип, умрет в глубинах космоса. Если это произойдет, принцип происхождения великого адепта больше не будет занят, и может родиться новый адепт пятого класса. В мире адептов было так много адептов четвертого класса, но лишь немногие из них могли продвинуться до пятого класса. Почему это было так? Главной причиной этого было то, что их путь к продвижению был занят кем-то другим. У этого великого адепта было на тысячи, а может быть, и на десятки тысяч лет больше опыта работы с желаемым принципом. Украсть контроль у великого адепта было почти невозможно. Таким образом, иноземные вторжения и вторжения были единственным способом для мира адептов развиваться и становиться сильнее. Набеги на ресурсы, население, души и знания из других миров. Как только достаточно будет украдено из других планарных миров, мир планарного происхождения адептов будет питаться и становиться сильнее. Чем сильнее планарное происхождение, тем больше мировых принципов может родиться, обеспечивая более широкие пути для продвижения молодых поколений. Таким образом, принципы были едины с планарным миром. Чем сильнее план, тем больше будет рождаться принципов, и тем больше будет индивидуумов, которые могли бы стать сильнее благодаря этим принципам. Это позволило бы планарным туземцам стать более способными к завоеванию чужих миров. Чем больше иностранных вторжений будет проведено, тем сильнее планарный мир и тем больше принципов будет доступно. Это был добродетельный цикл, который позволял силе планарного мира расти и расти бесконечно. Грим смог получить благосклонность сознания мира адептов, отличив себя от многочисленных адептов четвертого класса и получив путь к продвижению. Это, безусловно, было связано с тем, что он страстно участвовал в межпланетных войнах в течение последних нескольких столетий. Сущность плана гоблинов и копье вернули в мир адептов знания, полученные от тайной империи, грибы, привнесенные из мира духов, активное объединение центральных земель и отражение абиссального вторжения. Все эти события достигли кульминации вместе, воспринимаемые планарным сознанием как вклад в мир адептов. По отдельности каждая из этих войн, возможно, не была столь уж значимой. Вместе их было достаточно, чтобы Грим получил благосклонность планарного сознания. Это облегчало ему понимание принципов. Вот почему нынешнее достижение Грима было случайным и в то же время неизбежным. Тем не менее, даже среди тысяч принципов были основные принципы и отраслевые принципы. Неугасимый огонь, который в данный момент охватывал Грима, был всего лишь меньшим принципом под большим ответвлением принципов огня. Если он хочет стать еще сильнее с этого момента, ему придется совершать набеги на огненные принципы других миров и лелеять принцип ветви, которым он сейчас обладал. Конечно, было бы замечательно, если бы он получил возможность постичь главный принцип огня. Однако мир адептов существовал миллионы лет. Центральный принцип огня почти наверняка находился в руках какого-нибудь великого адепта. Попытка Грима заглянуть в принципы огня, несомненно, вызовет враждебность и возмездие. Вот почему некоторые враги появились на пути Грима в тот момент, когда он решил стать адептом огня. В прошлом он был слишком слаб и недостаточно силен, чтобы вызвать гнев своих врагов. В тот момент, когда он выйдет из мира адептов и станет адептом принципа огня пятого класса, ему придется быть осторожным с нападениями истины. Прошло совсем немного времени с тех пор, как Грим овладел своим принципом огня, но это не означало, что он не знал об источнике силы принципа и о своем нынешнем положении. Благодаря надежной базе данных чипа и вычислительным способностям, Грим понимал основные силы лучше, чем некоторые адепты пятого класса. Грим смог получить много полезной информации в тот момент, когда пожилой адепт использовал свои основные силы. По крайней мере, он был в состоянии выяснить, в чем заключается главная сила его противника. Это была вода. Пожилой адепт преуспел в использовании своего рода водного принципа, который нейтрализовал вражеские атаки с мягкой силой. Вода, чтобы погасить огонь. Хе-хе-хе. Казалось, что главный вдохновитель за кулисами продумал все до мелочей. Все эти улики указывали Гриму на великую ведьму Майсу. То, что должно было прийти, всегда придет. Более того, иметь поле битвы в мире адептов всегда было лучше, чем иметь его в космосе. Убедившись в свойствах врага, Грим прекратил попытки вести переговоры. Его гигантское тело пылало огнем, когда он резко ударил горящей рукой по земле. Завывал ветер. Еще до того, как ладонь приземлилась, камни вокруг пожилого адепта обрушились вниз в форме ладони. Отпечаток был глубиной в 3 метра. Издалека можно было даже разглядеть отпечатки пальцев Грима на обожженной скале. Адепт молча стоял на месте. Мощная и таинственная сила защищала все пространство в радиусе 2 метра от него. Скала, на которой он стоял, не рухнула, как окружающие скалы. Вместо этого она упорно стояла, как гвоздь. Старый адепт постучал посохом, и поток лазурной водной эссенции хлынул вокруг него, как будто открылся портал в глубины моря. Водная сущность обрушилась на адепта, превратившись в огромного водяного гиганта. Водяной гигант поднял обе руки и блокировал ладонь. Пылающая ладонь Грима столкнулась с руками водяного гиганта. Раздался оглушительный взрыв, и страшная ударная волна вырвалась наружу. Там, куда достигала ударная волна, все превращалось в пыль. Даже обнаженная скала, уцелевшая в битве Грима с дьяволом ямы, не была пощажена. Энергетическая ударная волна прошла несколько километров и заставила горы рухнуть. Их камни превратились в пыль. Огненный гигант и водяной гигант в центре поля боя не сдвинулись с места. Пылающая ладонь и жидкие руки слиплись вместе, когда две различные силы принципа омыли, столкнулись и нейтрализовали друг друга. Остальная часть взрыва элементума, которая не могла быть нейтрализована, была выпущена в окружающую среду в виде энергетических ударных волн. Боевые башни, которые только недавно были отремонтированы, засветились, когда появились барьеры из элементума и разрушились всего через несколько секунд. Затем энергетические ударные волны злобно хлестнули по башням. Всего через 10 секунд боевые башни рухнули и превратились в груду развалин. А что касается адептов клана Альдин внутри зданий, возможно, они были бы мертвы, если бы вовремя не сбежали. Тем временем башня адепта в отдалении стояла, как усталый путник перед ударной волной. Он воздвиг многочисленные барьеры и защитные сооружения против разрушительных ударных волн и едва защищал себя. Тем временем бледно-белая и светло-голубая сила принципа появилась вокруг полубога Лича Канганы, превратившись в непроницаемый барьер, который остановил излучающую ударную волну и силу принципа. Он находился в опасном месте, но его глаза светились возбуждением и любопытством. Он не мигая смотрел на поле битвы вдалеке, используя все свои духовные чувства, чтобы наблюдать энергетические колебания двух электростанций. Канганас выглядел таким взволнованным и напряженным, что казалось, будто это он участвовал в драке. Поскольку водяной гигант защищал адепта, Грим не мог причинить вреда своему противнику, как бы ни старался. Пожилой адепт поднял голову и холодно улыбнулся. «Малыш, неужели ты совсем не уважаешь стариков? Подумать только, что ты нанесешь такой сильный удар при первом же движении, хе-хе. Позвольте мне показать вам истинную силу принципов». Глава 1395. Грим уже много раз представлял себе, как будет выглядеть принципиальная битва. Из-за недостатка информации у него никогда не было надежных ресурсов для проведения исследований на эту тему. Сегодня этот пожилой адепт давал ему серьезный урок о том, как вести принципиальную битву, как и подобает настоящему наставнику. И все же цена, которую заплатил за него Грим, была слишком высока. Смешивание силы принципа с заклинаниями элементов, несомненно, увеличило бы их смертоносность и силу проникновения. Именно так Грим всегда использовал свои основные способности. Однако это был первый раз, когда он участвовал в битве исключительно на уровне принципов. Странная принципиальная сила, нежная, как вода, и необычайно упругая, исходила от пожилого адепта. Энергия проникала в принципы мира адептов и использовала их. Пожилой адепт направлял силу принципа к душе Грима через огненные силы, которые он излучал. Это действие заставило Грима немедленно покрыться холодным потом. Даже такой гордый и могущественный, каким он был, он никогда не смог бы бороться против всей системы принципов мира адептов только своей силой. Если бы у него не было метода, чтобы справиться с этой атакой со стороны его противника, использованные принципы захлестнули бы его ментальное сознание и происхождение души подобно разрушительному потоку. Когда это произойдет, самосознание легендарного адепта огня Грима перестанет существовать. Борьба с главным источником энергии была поистине ужасающим опытом. Благодаря своему знакомству с принципами и средствами борьбы с ними, пожилой адепт сокрушил Грима до глубины души. За долю секунды, пока все это происходило, Грим быстро связался с чипом в своем мозгу. Принцип дробления – эффективное средство для опытных адептов принципа, чтобы иметь дело с новичками, используя их более утонченную технику и опыт. Специфический метод заключается в следующем. Используя быстрый принцип пропуска и силу воли проникновения, противник направляет свою принципиальную атаку в плоскостную систему. Полученная обратная реакция от принципов используется как средство нападения на противника. Чип молча записывал, как пожилой адепт манипулирует принципами. Затем он использовал все данные и свои быстрые вычислительные способности, чтобы вывести ожидаемые результаты. Как я могу справиться с этим принципом сокрушительным? В данный момент Грима не интересовали подробности. Все, чего он хотел, это найти решение. Существует 7 возможных решений. Первое. Вырезать часть духа хозяина в форме клона пламени и установить с ним ментальную связь. Это превратит клона пламени в приманку и отвлечет принципиальную обратную реакцию. Примечание. Это решение имеет только 63% вероятность успеха. Второе. Реагируйте с тем же принципом пропуском и силой воли проникновением, чтобы направить атаку противника к мировой системе. При этом мы можем заимствовать силу мировой системы, чтобы противостоять принципам, контролируемым противником. Примечание. Это решение имеет только 45% вероятность успеха. 3. Используйте силы тома коррупции и шара бога огня, чтобы силой взять принцип обратной реакции. Предполагаемая вероятность успеха – 79%. Душа хозяина должна будет выдержать воздействие принципов. Вероятность незначительной травмы – 21%. Вероятность серьезной травмы – 77%. Вероятность смерти – 2%. 4. Чип перечислил 7 решений, но большинство из них включало уклонение или выдерживание атаки тем или иным способом. Учитывая отсутствие информации о принципиальных сражениях, Чип мог делать выводы только на основе имеющейся информации. Он не мог делать точных прогнозов, которые позволяли бы доминировать в борьбе, как это было всегда. После недолгого раздумья о плюсах и минусах каждого варианта Грим принял решение. Мы пойдем со вторым вариантом и столкнемся с ним напрямую. Кроме того, подготовьтесь к использованию первого и третьего вариантов. Если попытка возмездия обернется неудачей, немедленно включайте резервные варианты. За все эти годы Грим уже получил некоторое представление о структуре системы мировых принципов. Он знал, что все в мире порождается и проявляется принципами и законами различных уровней. То, что составляло сам мир, было принципами, но законы были тем, что проявлялось в форме, доступной смертным. Эта планарная структура мира означала, что ментальное сознание индивидуума должно было бы постоянно разрушаться различными законами во время путешествия по принципам. Он создал неисчислимое количество переменных. Принцип «пропуск», выраженный более всеобъемлющими словами, относится как ту пропуск от одного слоя принципа к другому, в то время как два адепта принципа столкнулись со своим ментальным сознанием. Среда, в которой происходил конфликт, менялась и быстро менялась в каждый момент. Способы приведения в действие различных принципов также были весьма разнообразны. С их соответствующими основными силами в качестве медиума и их ментальным сознанием в качестве проводника, два противоположных адепта столкнулись в системе принципов мира, как два серфера. Если кто-то из них из-за ошибки вызовет ответную реакцию со стороны системы принципов, этот конфликт принципов и разума мгновенно поставит их на задние лапы. Если бы Грим не хотел вовлекать пожилого адепта в этот маленький танец в рамках принципов, то эта битва стала бы очень односторонней. Пожилого адепта поддерживало ужасающее чудовище, которое было миром главной системы адепта. Любые принципиальные атаки, которые он направлял на адепта, могли быть направлены в систему принципов. При этом пожилой адепт мог свободно атаковать Грима, используя систему принципов, в то время как Грим вряд ли мог ответить тем же. С помощью этого метода пожилой адепт сможет сокрушить и победить Грима с минимальным истощением энергии. Это была ужасная стратегия. Однако пожилой адепт никогда не ожидал, что Грим прыгнет в систему принципов вслед за ним без малейшего колебания. Новичок-адепт, который даже не закончил свой пятый класс, хотел вовлечь его в принципиальную битву. Пожилой адепт громко рассмеялся и, управляя своим принципом воды, начал яростную атаку на Грима. Огненный гигант, в которого превратился Грим, отказался отступить перед водяным гигантом пожилого адепта. Они яростно били и хлестали друг друга. Ужасающее пламя, которое, казалось, могло сжечь весь мир, столкнулось с синими волнами, заполнившими небеса. Энергетические взрывы, вызванные конфликтом, посылали повсюду ударные волны, угрожая разорвать даже пустое пространство на куски. Между тем, внутри неосязаемых и неощутимых слоев принципа ментальные сознания двух адептов были сцеплены друг с другом. Они контролировали основные силы и дико скакали от принципа к принципу. Поскольку они вызвали хаос, и хаос, рябь распространилась по всем основным системам. Функционирование принципов, которые были столь же строгими и совершенными, как десятки тысяч сцепленных шестеренок, постепенно стало нарушаться. Не было никаких сомнений в том, что в этой принципиальной битве Гриму придется еще долго терпеть ответную реакцию. Однако, к удивлению пожилого адепта, Грим был в состоянии сопротивляться, несмотря на то, что был новичком. Грим не был так хорошо знаком с работой принципов и их мельчайшими вариациями, но он был в состоянии сделать правильную работу и предотвратить пожилого адепта от обнаружения смертельного слабого места. Двое из них продолжали сражаться в слое принципа, медленно вызывая массовое возмущение в системе принципа. В этот момент они оба начали сожалеть о своих действиях. Планарное сознание могло бы оказать Гриму огромную услугу, но за это пришлось заплатить. Как один из двух людей, ответственных за беспорядки, Грим чувствовал, что обратная связь с самолетом уходит, пока он сражался. В самом деле, в наказании за нарушение планарных принципов он терял часть своей обратной связи от отражения абиссального вторжения каждую секунду, пока оставался в системе принципов. Нетрудно было представить, что произойдет, если он не остановится к тому времени, когда вся планарная обратная связь будет исчерпана. Его жизненная сила будет следующей на плахе. Тем не менее, планарное сознание было честным и справедливым существом. Даже наказав Грима, он не пощадил и пожилого адепта. Грим легко мог себе представить, что почувствовал пожилой адепт, когда увидел, как его лицо медленно зеленеет и багровеет от разочарования. Но он не знал, какую цену заплатил пожилой адепт, чтобы справиться с этой реакцией планарного сознания. Гриму действительно было очень любопытно. Эта страшная принципиальная битва закончилась битвой на истощение, причем обе стороны сильно пострадали. Это, несомненно, было выше их ожиданий, хотя полубог Лич Канганас получал удовольствие, наблюдая за их борьбой. Честно говоря, эта битва между адептами принципа была настолько ужасной, что вся Земля в радиусе 10 километров превратилась в зону смерти. Однако это явление явно не представляло угрозы для Канганоса, который был защищен своим реликварием. Он воздвиг бело-голубой барьер, который блокировал все атаки с уровня элементума, закона и принципа. Это позволило Личу наблюдать эту интенсивную и могучую принципиальную битву на близком расстоянии. Он также находился в критический момент перехода из четвертого класса в пятый. Понимание и постижение операций принципиального уровня, несомненно, было бы полезно для его будущего развития. Независимо от того, насколько интенсивным стал бой, независимо от того, насколько сильно было разрушено их окружение и мир содрогнулся, Канганы продолжали наблюдать с волнением. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы битва стала еще более ожесточенной. «Я закончил», — говорю я, наконец, пожилой адепт уступил, прежде чем обратная связь грима была исчерпана. В конце концов, он был клоном адепта шестого класса. Пробраться обратно в мир адептов можно было только ценой больших усилий. Для поддержания такого уровня власти в мире адептов ему пришлось заплатить огромную цену, намного большую, чем представлял себе грим. Предел власти каждого был ограничен до пика четвертого класса. Однако пожилой адепт Дуглас изначально считал себя способным сокрушить грима благодаря своему преимуществу в основных слоях. К сожалению, несмотря на то, что грим был технически новичком, его техника была невероятно совершенна. Подумать только, он был способен ухватить методы принципиальной битвы без руководства и превратить ее в войну на истощение. Это загнало Дугласа в угол. Он был всего лишь клоном четвертого класса. Сколько ресурсов и запасов энергии он мог бы взять с собой? Война на истощение была слишком дорогостоящей. Не имело значения, насколько он силен. Он был далеко в потусторонних мирах и мог лишь передавать ограниченное количество энергии в мир адептов. Если эта битва продолжится, система принципов может поглотить его клона. Это была бы слишком тяжелая потеря, чтобы вынести ее. У него не было другого выбора, кроме как прекратить эту принципиальную битву. Глава 1396. Эта принципиальная битва принесла Гриму огромную пользу. Несмотря на то, что он потерял огромное количество планарной обратной связи из-за битвы, все это стоило того. По крайней мере, теперь Грим точно понимал, что такое принципиальные сражения. На протяжении миллионов лет истории адептов в мире адептов родилось около 10 тысяч великих адептов. Почти 2000 из этих великих адептов прошли путь главных адептов. Число адептов принципа скоро приблизится к своему пределу. Другие адепты, которые придут после них, будут иметь только больше трудностей, продвигаясь в адепты принципа. Это будет нелегкая задача. Адепты родословной уделяли большое внимание своим родословным. Они стремились очистить свои родословные силы и восстановить их в самых первобытных, неразбавленных формах. Они попытались восстановить славные и древние силы своей изначальной родословной. В те времена, когда Вселенная только создавалась, принципы были неопределенны, и рождались всевозможные существа. В те времена существовало неисчислимое множество существ, которые могли уничтожить мир одним взмахом руки. Каждый из них был невероятно силен. Конечной целью адептов рода было восстановление этой древней славы. Адепты очищения тела были известны своими прочными телами. Они были классическим примером борьбы за мозг. Их целью было очищение их тел любыми возможными способами, превратить их плоть и кровь в бессмертное тело, способное выдержать любое нападение. Они могли называть себя адептами, но то, что они делали, не сильно отличало их от мастеров боевых искусств. Их так называемая магия была не более чем инструментом, помогающим им в битве. С другой стороны, эзотерические адепты стремились к вершинам алхимических творений. Они не слишком заботились о собственном теле и не придавали слишком большого значения воспитанию и укреплению своей души. Вместо этого они сосредоточили все свои усилия на создании и совершенствовании алхимических продуктов и магических големов. Они часто использовали этих эзотерических големов в качестве своих тел, скрывая свое истинное «я» в подчиненном меньшем измерении. Говорили, что основатель Серебряного Союза, создатель и всемогущий эзотерический адепт 9 класса Патрик обладал эзотерическим телом голема, которое было столь же могущественным, как и первобытные чудовища. Все големы, которых он создал, обладали ужасающей мощью и были настолько сложными, что невозможно было отличить големов от настоящих живых существ. Главная причина, по которой Серебряный Союз выжил на протяжении десятков тысяч лет, была в первую очередь из-за него. Между тем, адепты принципа были крайними среди заклинателей, которые были адептами. Магический элементум был лишь самой верхушкой энергетической системы. Его мощь была значительно ниже, чем у его источника, основных сил. Вот почему любой индивид, который изучал и манипулировал элементами, в конечном счете шел по пути принципов. Однако в совершенном планарном мире было только так много основополагающих принципов и производных от них меньших принципов. Планарные законы были еще более низшим существованием. Они были своего рода дополнительной силой, производной от меньших принципов. Основополагающие принципы, меньшие принципы и законы. Эти вещи были переплетены друг с другом в их собственной уникальной манере, давая начало бесчисленным красивым и разнообразным планарным мирам. Таким образом, адепты принципа были самыми могущественными существами, которые мог породить мир адептов. Источником силы каждого адепта принципа был их изначальный план, в то время как большая часть их роста позже зависела от набегов на другие планарные миры. Сам источник и ядро их силы были укоренены в их родном мире. Именно поэтому многочисленные адепты принципа, вышедшие из мира адептов, чтобы исследовать космос, часто первыми возвращались, чтобы защитить мир адептов. Они не были слишком увлечены миром внутренних дел адептов, но они без колебаний вернулись бы, когда это было в опасности. В конце концов, если мир адептов будет уничтожен, их корни будут оборваны. Это была, несомненно, ужасающая идея для тех великих адептов, которые уже достигли великой силы. Вот почему Ассоциация адептов была самой сильной из трех главных организаций адептов. Почему именно так? Потому что Ассоциация адептов была домом для наиболее значительного числа адептов принципа, и эти люди были теми, кто больше всего заботился о благополучии мира адептов. Принципиальные сражения были новой формой боя, выведенные адептами принципа. Используя свои принципы в качестве медиума и ментальное сознание в качестве проводников, они в полной мере использовали тесную связь между различными принципами, блуждая по системе принципов, как опытные серферы. В конце концов, сила отдельного человека ничтожна. Однако, если бы кто-то мог заимствовать силу мировой системы, они могли бы увеличить свою индивидуальную силу в сотни раз. Такая сила не была чем-то, что смертное существо могло надеяться пережить. Ум каждого был разным, как и принципы, которые они усвоили. Перемещаясь между различными уровнями принципов и законов, адепты принципов часто сталкивались с принципами, с которыми они были более знакомы, и с теми, с которыми они были менее знакомы. Битва принципов не может быть основана только на грубой силе. На самом деле, это требовало большей техники и требовало, чтобы адепт мог отслеживать и подавлять своего противника, используя основные слои, которые были выгодны для них. Это в какой-то степени выровняло игровое поле для адептов принципа, позволив даже более слабым адептам принципа одержать победу над более сильными. Однако это происходило только из-за верхнего предела власти в мире адептов. Если бы Грим был изгнан из мира адептов, пожилому адепту не пришлось бы прибегать к таким сложным и изматывающим средствам борьбы. Кого волнует сила принципов? Кого волнуют методы использования принципов? Все, что ему нужно было сделать, это сокрушить тело Грима и уничтожить его душу с ошеломляющей силой. Когда это произойдет, никакое количество причудливых техник ничего не будет стоить. Как должны были проявляться принципы, если их носитель больше не существовал? Поэтому Грим не мог не восхищаться чудесами этого мира. Без благословения мира адептов он не смог бы отбиться от этого страшного врага, каким бы талантливым он ни был. Конечно, это было еще и потому, что он не хотел преждевременно раскрывать свою родословную пожирающей рыбы. Он уже был в центре внимания. Кто знает, какие еще враги прячутся в тени, чтобы напасть на него. Грим мог чувствовать себя уверенно в управлении центральными землями только в том случае, если у него в рукаве был припрятан козырь. Пожилой адепт явно владел инициативой в этой принципиальной битве. Он был в состоянии вытащить свой дух из конфликта по команде, мгновенно освободившись от борьбы с Гримом. Грим нахмурился и крикнул: «Ты можешь решить, когда мы остановимся. Почему бы тебе не остаться теперь, когда ты уже здесь?» Грим не дал пожилому адепту возможности ответить. Он открыл рот, и поток золотистого пламени обрушился на пожилого адепта. Адепт был в ярости. Он ничего так не хотел, как немедленно вызвать из космоса свое истинное «я» и уничтожить этого надоедливого сопляка одним ударом. Однако он знал свои пределы. Таким великим адептам, как он, приходилось практически тайком проникать в мир адептов каждый раз, когда они возвращались. Количество энергии, которое они могли принести с собой каждый раз, было минимальным. Поскольку не было никакого способа быстро победить и убить этого легендарного адепта огня, он должен был бежать сейчас. Если он продолжит сражаться, что-то может случиться с его клоном. Его репутация в космосе будет запятнана. Великий адепт шестого класса послал своего клона только для того, чтобы его убил сопляк, который даже не перешел в пятый класс. Если об этом станет известно, это станет постоянным пятном на его репутации. Дуглас вздрогнул при этой мысли. Водяной гигант взревел и превратился в бурлящий поток, разорвав огненную завесу Грима и унося Дугласа далеко за горизонт. Грим не пытался преследовать адепта. Вместо этого он молча стоял на месте, словно о чем-то размышляя. Чип молча общался с ним в его сознании. «Вам удалось что-нибудь узнать об этом старике?» Вся известная информация о великих адептах была исследована. Соответствующий файл не обнаружен. Грим молча размышлял. Он не удивился. На уровне пятых классов адепты имели бы продолжительность жизни, длящуюся тысячи лет. Более упрямые особи могли бы даже прожить до 10 тысяч лет, если бы прибегли к крайним мерам. Таким образом, перепись всех выживших адептов, вышедших из мира адептов за последние десятки тысяч лет, была почти невыполнимой задачей. Даже будучи адептом четвертого класса и фактическим правителем центральных земель, Грим имел информацию только о 20 или 30 великих адептах в базе данных чипа. Более того, большая часть этой информации была неполной. Великие адепты, которых он записал, также не контактировали с миром адептов в течение сотен лет. Никто не знал, где они и живы ли вообще. Если бы эти великие адепты тихо умерли в каких-нибудь древних развалинах или где-нибудь глубоко в космосе, мир адептов не узнал бы об их смерти. Великих адептов, прошедших проверку и находившихся в тесном контакте с центральными землями, было меньше 5, в том числе и великий адепт шестого класса Саруба, вышедший из мира адептов всего 800 лет назад. Объем информации, который располагал Грим, был ничтожен по сравнению с 10 тысячами великих адептов. Вполне естественно, что он не мог найти желаемых результатов. Тогда каковы же характеристики принципа, который он постиг? Серьезно спросил Грим. После этой долгой битвы с столкновением их принципов было вполне естественно, что они обрели понимание сил друг друга. Анализируя характеристики принципа оппонента, можно было сделать только один разумный вывод. Меньшая ветвь водного принципа. Проявленной характеристикой является давление воды. Он способен переносить вес, используя уникальный атрибут водного элемента, вызывая огромное давление на локализованные области. Более того, водный гигант, созданный противником, не состоял из обычного водного элемента. Это была высоко экстрагированная и очищенная водная эссенция. Эта субстанция обладает огромным эффектом увеличения на водные принципы. Водная эссенция, Грим на мгновение задумался. В лабораториях большинства адептов это можно было бы считать первоклассным материалом. Судя по тому, как небрежно он только что вызвал этого стометрового водяного гиганта, водная эссенция вряд ли представляла для него ценность. Стометровый водяной гигант должен был весить не меньше 40 тонн. Если бы он был сделан полностью из водной эссенции, он был бы в 10 раз тяжелее. Неудивительно, что водяной гигант смог столкнуться со своим гигантским телом, несмотря на то, что был в 10 раз меньше. Пока Грим был погружен в свои мысли, адепт четвертого класса Эндрю вылетел из своей башни и осторожно приблизился к нему. Разрушительная принципиальная битва, произошедшая ранее, явно напугала Эндрю. Эндрю не знал, когда это началось, но он больше не мог воспринимать этого легендарного адепта огня просто как равного. Даже такой четвероклассник, как он, трепетал перед Гримом. «Мм, в чем дело?» — серьезно спросил Грим. Эндрю поспешно кивнул и помахал пергаментом в руке, говоря: «Большие неприятности в ассоциации адептов». Глава 1397. Теперь ассоциация адепта действительно попала в беду. Пергамент содержал просьбу о помощи, и человек, который ее выдал, был заместителем председателя ассоциации адептов Домналом. Две другие крупные организации, вероятно, тоже получили такое же письмо. Грим уставился на пергамент, и тот вылетел из рук Эндрю. Когда свиток развернулся, магическая запись внутри начала воспроизводиться, показывая Гриму ужасающую бойню, разворачивающуюся в долине Ингдип. Из глубины долины вылезла тысячетравая рептилия с многочисленными головами и темно-зеленой чешуей. Он издал пронзительный визг, когда появился, и его тело засветилось нефритово-зеленым светом. Сияние охватило площадь в 100 метров. Все вудуистские звери и монстры в зеленом свете быстро гнили и превращались в лужицы пурпурной жидкости. Тем временем вокруг монстра стояли три адепта четвертого класса в мантиях ассоциации, двое мужчин и одна женщина. Женщиной адептом была Глория, которая однажды уже сражалась с Гримом. Грим также узнал одного из двух адептов мужского пола. Это был адепт Серверис. Второе лицо было незнакомым. Три адепта, три сверхдержавы. Эти три сверхдержавы из ассоциации адепта окружили страшное существо и сражались с ним. Тем временем из тумана долины за спиной чудовища выскочили огромные орды магических существ. У этих существ были крылья орла, голова змея и тело льва. Каждый из них носил отвратительную ауру коррупции. Мутировавшие звери. Они были мутировавшими животными, на которых подействовала аура бича повелителя бича. По отдельности они были не очень высокого класса. В лучшем случае, это был первый или второй класс. Однако их было так много, что убить всех было почти невозможно. Судя по количеству и силе мутировавших тварей, роящихся из долины Ингдип, повелители бича, должно быть, соединили пространственный разлом на дне долины с плоскостью, которая была искажена аурой катастрофы. Все мутировавшие животные этого планарного мира теперь были согнаны в мир адептов. Это был типичный ход повелителей плети. Сначала они открыли пространственную трещину, а затем загнали бесконечное скопление несчастных существ в мир, в который вторглись. Независимо от того, выживут или умрут эти несчастные существа, их существование разрушит и разрушит планарные законы вокруг пространственного разлома. Как только планарные законы будут нарушены до определенной степени, повелители плети пошлют своих высокопоставленных подчиненных. Многоголовая рептилия, например, едва ли была мелким бичом лорда. Это был либо клон истинного повелителя бича, либо один из их высокопоставленных подчиненных. Независимо от того, что это было, его появление было бедствием для мира адептов. Кроме рептилии, на изображении, проецируемом пергаментом, были видны многорукие гиганты колоссальный костяной демон. Эти индивидуумы демонстрировали силу на пике четвертого класса, но их истинные формы, вероятно, были устрашающими существами пятого класса. Ассоциация адепта делала все возможное, чтобы справиться с этими мелкими повелителями бича. Только с проекцией Грим мог видеть 18 адептов четвертого класса. В дополнение к адептам, расположенным в башнях позади и поддерживающим их с тыла, ассоциация адептов вложила по меньшей мере 2/3 своих высокоуровневых сил в эту битву. Тем не менее, ситуация не выглядела для них хорошо. Бесконечный рой мутировавших зверей продолжал появляться из долины Ингдип, штурмуя и атакуя башни адептов и силы, как темное, движущееся облако. Жестокое сражение простиралось от небес до земли и даже под землей. Можно сказать, что каждый клочок земли в радиусе 15 километров от долины Ингдип был полностью занят черными и красными формами мутировавших животных. Адептам оставалось только отступить к боевым башням, прижавшись спинами к барьерам элементума и сражаясь с бесконечной армией мутировавших зверей. Молнии сверкали вокруг военных башен, когда с небес обрушивался удар за ударом гром, превращая зверей в пепел и пыль. Этого все еще было недостаточно, чтобы остановить поток монстров. Эти мутировавшие звери могли летать и даже зарываться под землю. Уродливые и злобные панцири или чешуя покрывали их тела. Обычные заклинания элементума ниже второго класса не могли убить их быстро. Только мощные заклинания второго класса и выше могли слегка задержать их безумное продвижение. Запас пушечного мяса, которым располагала ассоциация адептов, действительно был весьма велик. Армии чудовищ вуду странных форм и размеров маршировали из башен, довольно наглая демонстрация экспериментов адептов. Они размахивали когтями и бесстрашно бросались на мутировавших зверей. Вы могли видеть, как звери вуду и мутировавшие звери рвут друг друга повсюду на поле боя. Из-за шокирующего количества мутировавших зверей и трех могущественных младших повелителей плети, ассоциация адепта не смогла отбросить врага назад в долину Ингдип, даже со всей их мощью. Естественно, они также никак не могли очистить ауру порчи. Пергаментная проекция длилась всего 5 минут, но открывшейся информации было достаточно, чтобы напугать любого. Грим не знал, что думают об этой ситуации остальные. Тем не менее, он знал, что если бы существа бедствия решили вторгнуться в мегаразлом вместо этого, то центральные земли, вероятно, уже кишели бы мутировавшими животными. Конечно, проникнуть через мегаразлом было гораздо труднее, чем через Ингдип Вилли. Чтобы поддерживать извращенные и искаженные формы повелителей бича здесь, потребуется по меньшей мере несколько месяцев коррупции. Это была главная причина, по которой существа бедствия решили вторгнуться в долину Ингдип, а не в мегаразлом Альдина. Как только проекция закончилась, он быстро свернулся в свиток с глухим стуком и вернулся в руки Эндрю. Грим нахмурился и холодно сказал: «С каким намерением ассоциация адептов посылает это нам? Им нужно подкрепление, ХМ. Неужели они забыли, что делали в центральных землях?» Лицо Эндрю было бледным, и он казался рассеянным. Было очевидно, что его все еще беспокоили образы, которые они только что видели. Услышав вопрос Грима, он поклонился и ответил: «Ассоциация не просто прислала этот пергамент. Они также послали гонца третьего класса. Может быть, мы дадим ему аудиенцию, сэр?» Эндрю был свидетелем двух драк, отличавшихся пугающей пропорциональностью и силой. Даже с его духом адепта четвертого класса, все это было немного трудно переварить. «Позови его сюда. Я хотел бы услышать, какие условия ассоциация может предложить нам». Неудивительно, что Грим был так возмущен. Если бы не вмешательство ассоциации адептов, его объединение центральных земель не было бы столь рискованным и трудным. Если бы он не удерживал инициативу на каждом шагу и не рос быстрее, чем ожидал враг, вся его тяжелая работа за последние 100 лет была бы напрасной. Вдали в башне адептов вспыхнул белый свет. Молодой адепт с красивым лицом и элегантным видом подлетел к Гриму, одетый в белый свет. Несмотря на то, что он уже видел великолепную фигуру Грима на расстоянии, он все еще испытывал неподдельное чувство страха и благоговения, когда приблизился к гигантскому лицу Грима. Третий класс с его силой третьего класса, которой он всегда так гордился, была ничто перед этим возвышающимся легендарным адептом огня. У него было такое чувство, что стоит этому человеку пошевелить пальцем, и он будет раздавлен насмерть так же легко, как муравей. Молодой адепт третьего класса поспешно приложил руку к груди и поклонился. Затем он громко сказал: «Специальный посланник ассоциации Жермен передает привет великому лорду Гриму». Термины «великие» и «уважаемый» не были словами, которые легко употреблялись среди адептов. «Уважаемый» — это термин, обычно используемый для адептов высокого ранга, в то время как «великий», естественно, использовался только для великих адептов. Это было негласное соглашение. Ни один высококлассный адепт не нарушит это соглашение, чтобы насладиться почтением великого адепта как четвертого класса. «Здорово», — холодно пожурил его Грим, — «ты создаешь мне проблемы», — молодой адепт торопливо объяснил. «Лорд Грим, пожалуйста, поймите меня правильно. Я не могу поставить вас в трудное положение. Я действую только в соответствии с прямым приказом лорда Домнала. Он сказал, что я должен относиться к тебе с уважением, как к великому адепту, когда встречусь с тобой». «Домнал», — улыбнулся Грим, — «что он послал тебя сюда сказать?» «Лорд Домнал сказал, что все неприятности прошлого были просто результатом наших недоразумений. Ассоциация адепта полностью возместит убытки, понесенные лордом Гримом». Этот молодой адепт третьего класса был красноречивым человеком. Он смог соответствующим образом изменить свое отношение и поставить себя в очень скромное положение. «Сампенсационис не нужно», — холодно спросил Грим. «Все, чего я хочу, это чтобы ассоциация адептов прекратила вмешиваться в центральные земельные дела. Если вы здесь, чтобы извиниться от имени ассоциации, вы можете уйти прямо сейчас. Вы не имеете права приносить такие извинения». Выражение лица адепта застыло, но он быстро снова улыбнулся. «Нет никакой необходимости заставлять меня уезжать так рано, милорд. У меня все еще есть кое-какая информация от лорда Домнала, чтобы передать ее вам». «Говори». «Это я». Молодая адептка Жермена оглянулась на Эндрю и Лича Полубога, стоявших неподалеку. Наконец он стиснул зубы и сказал: «Лорд Домнал сказал, что он надеется, что лорд Грим будет готов помочь ассоциации пережить эти трудные времена, благодаря вашей прошлой дружбе». «Былая дружба, ха-ха. Лорд Домнал настоящий шут». Грим едва сдержался, чтобы не расхохотаться вслух. «Лорд Домнал знает, что в прошлом он причинил тебе зло. Поэтому он велел мне принести это вам». Адепт Жермен почувствовал, как его сердце заколотилось, когда он услышал насмешливый смех Грима. Он достал прямоугольную деревянную коробку и почтительно протянул ее Гриму, обливаясь потом. Сначала Серверис, а потом Глория. Грим не забыл эти два подарка от ассоциации. Тот факт, что они осмелились попросить его о помощи после всего этого, несомненно, смутил его. Ему было невероятно любопытно, какое сокровище добыл Домнал, чтобы убедить его помочь им. Глава 1398. Грим махнул в его сторону деревянной коробкой. Он приоткрыл один из ее уголков и бесстрастно взглянул на содержимое, прежде чем снова закрыть крышку. Из-за его силового поля никто больше не мог видеть содержимое коробки через искаженное пространство вокруг него. Грим не вернул шкатулку молодому адепту. Вместо этого он небрежно махнул рукой и открыл пространственную трещину. Затем он поместил коробку в маленькое огненное измерение, которое сам же и создал. На уровне грима обычное складское оборудование больше не могло использоваться. Складские пояса и кольца были совершенно не способны выдержать его силу принципа огня. Как таковой, он должен был выкопать небольшие размеры огня, чтобы хранить свои более ценные вещи. Пока он не находился в какой-то необычной среде, где пространство было искажено, эти маленькие измерения, отмеченные его клеймом, могли открываться и закрываться в любое время. Они были более удобны, чем обычное складское оборудование. Это в лучшем случае заставит меня забыть твои прошлые прегрешения. Недостаточно говорить о подкреплениях. Ты пока останешься здесь. Грим на мгновение задумался и торжественно произнес. Мне еще нужно закончить кое-какие тривиальные дела. Подождите, пока адепты четвертого класса центральных земель не соберутся вместе. Я буду обсуждать с ними вопрос укрепления ассоциаций. Лорд Грим, простите мою дерзость, но ассоциация не может позволить себе больше ждать. С тревогой взмолилась адептка Жермена. Еще до того, как я покинул ассоциацию адептов, Ингдипская долина была уже на грани захвата. Этого не может быть. Эндрю, стоявший в стороне, не мог не возразить. Существа бедствия могут быть свирепыми, но ассоциация всегда была могущественной. У них не должно быть проблем с отражением вторжения, по крайней мере, еще несколько месяцев. Адепт Жермен горько усмехнулся, услышав это. Затем он сказал, так и должно быть, но, есть ли что-то, что вы не должны говорить? Я должен сказать вам, что это центральные земли, а не подчиненная территория вашей ассоциации. Мы не обязаны помогать вам защищаться от вторжения потусторонних сил. Так что будет лучше, если ты расскажешь нам все, что еще не рассказал. На лице Эндрю появилось уродливое выражение. В настоящее время его клан столкнулся с наибольшими проблемами в центральных землях. Если Грим на самом деле перенаправит силы на помощь ассоциации, кто будет защищать этот мегаразлом? Если бы это было несколько дней назад, у него хватило бы уверенности отогнать захватчиков, используя накопленные кланом ресурсы и силу за последние несколько столетий. Однако, судя по текущей ситуации, все захватчики были грозными силами из таких мест, как мир бездны и мир катастроф. Простой адепт четвертого класса, как и он сам, не мог отразить такого ужасного врага в таком количестве. Вот почему он первым откажется от предложения укрепить ассоциацию. Адепт Жермен заколебался, услышав вопрос Эндрю. В конце концов он стиснул зубы и объяснил. «Я не пытаюсь прятаться, Анакхинкайт, просто ситуация там выглядит не очень хорошо. Наша ассоциация не была бы в таком плохом положении, если бы существовали только эти три мелких повелителя бича. Проблема заключается в появлении странного существа в глубине долины Ингдип. Он не очень силен, но обладает необычайно устрашающей способностью к коррупции. До этого момента треть зверей Вуду, которых мы послали на поле боя, были превращены этим существом в мутировавших зверей. Непосредственно развращая ваших вудуистских зверей на поле боя и превращая их в мутировавших зверей, внезапно прервал его Грим. Да, милорд, именно из-за этого монстра, причиняющего неприятности, ситуация стала такой ужасной. Если мы не сможем уничтожить это чудовище в течение 10 дней, ассоциации, вероятно, придется покинуть Ингдипвелли и отступить в штаб-квартиру, чтобы защитить наши основные территории. Страх адепта Жермена был написан на его лице. Было очевидно, что чудовище произвело на него ужасающее впечатление. Единственные, кто способен на такое, это принципиальные существа, кивнул Грим и сказал. Без подобных принципиальных сил, способных противостоять ему, обычные существа будут испорчены невероятно легко. Теперь я знаю, почему Домнал послал тебя за мной. Он, должно быть, намеревается позаимствовать мои основные силы. Хорошо сказано, милорд. Это действительно так. Адептка Жермена больше не скрывала правды теперь, когда Грим все равно сумел ее разгадать. Он кивнул и подтвердил догадку Грима. Лорд Домнал также сказал, что если бы вы, милорд, пожелали помочь лично, то ассоциация сделала бы это. Голос адепта Жермена внезапно исчез, когда он переключился на магическую передачу голоса. Похоже, он обещал гриму какие-то щедрые условия. Мгновение спустя адепт Джермена вернулась одна в башню адептов клана Альдин, оставив грима, Кангана и Эндрю возле мегаразлома. Возможно, Канганасы не был уроженцем мира адептов, но после некоторого изучения он получил базовое представление о континенте адептов. Увидев, что адепт ассоциации уходит, он первым спросил тусклым голосом: «Из того, что я знаю, ваши отношения в обществе адепта не очень хороши. Интересно, что именно они дали тебе, чтобы ты передумал? Вы могли бы продолжать защищать центральные земли и наблюдать, как хаос вспыхивает на их территориях. Разве это не лучшая идея? Исходная субстанция 2000 ситхов исходной субстанции», — спокойно ответил Грим. 2000 ситхов происхождения, действительно, весьма щедрый подарок. Тем не менее, на гладком кристаллическом черепе Канганаса появилась тень недоверия. Если вы утверждаете, что согласились помочь им по какому-то исходному веществу, то я буду первым, кто усомнится в этом. Они твои враги. Если бы они были серьезно ослаблены во время этого вторжения, я уверен, что это было бы более совместимо с интересами центральных земель. Эндрю ничего не сказал, но, судя по выражению его лица, он был согласен с мнением Лича Полубога. Ассоциация адептов была просто слишком могущественной, настолько могущественной, что они могли сражаться против остальных организаций континента адептов в одиночку. Если бы было возможно заставить их понести потери из-за вторжения катастрофических существ, то Серебряный Союз, Северные Ведьмы и Центральные Земли были бы счастливы увидеть, как это произойдет. Грим усмехнулся и сказал: «Если бы это был не магический всплеск, а просто обычное вторжение, я был бы счастлив наблюдать со стороны. Однако, учитывая, что магический всплеск продолжается, будет сложно изгнать повелителей Бича, как только они утвердятся в мире адептов. Как член нашего мира, я, естественно, должен подчиниться зову нашего планарного сознания и дать отпор захватчикам». Грим внезапно сменил тему разговора на тему обязательств. Ни Канганас, ни Эндрю ничего не могли на это возразить. Однако, судя по тому, как усмехался Лич, он не верил ни единому слову из того, что только что сказал Грим. Грима это не беспокоило. Он тайно прошептал несколько слов Личу с помощью магии. «Так вот, это верно. Это подходит для людей нашего положения. Я знал, что ты что-то замышляешь за кулисами, Кихки. Теперь я могу быть спокоен». Алый огонь души в глазницах Канганаса запульсировал, когда он взволнованно сказал: «Оставьте задачу передачи информации мне. Я постараюсь как можно скорее сообщить эту новость этому уважаемому человеку». Эндрю рисовал пустой лист. Он понятия не имел, о чем они говорят. Тем не менее, он был уверен, что любой человек, против которого строит заговор адепт принципа и лич полубога, является несчастным человеком. Нет, чрезвычайно ужасно несчастный человек. Эндрю, не стой просто так. Пойди скажи всем четвертым классам центральных земель, чтобы они пришли сюда на собрание. 2 дня это предел. Любой, кто не приедет через 2 дня, должен будет нести ответственность за последствия. Отдав приказ, Грим больше ничего не сказал. Он закрыл глаза и молча начал восстанавливать силы, которые потерял в предыдущей битве. На своем нынешнем уровне он сможет восстановиться, истощив энергию, независимо от того, какой урон он получил. Если бы на его теле были раны, которые нельзя было бы залечить, это означало бы, что он приближается к своему пределу. Таинственный враг из прошлого явно был могущественным адептом принципа. По сравнению с ним, применение гримом основных сил было сродни применению ребенка. Они даже отдаленно не были на одном уровне. Если бы не экстраординарные вычислительные способности чипа, грим не смог бы довести сражение до полного истощения. После таинственной битвы большая часть планарной обратной связи, которую Грим получил, отражая абиссальное вторжение, была поглощена планарной обратной связью. Тем не менее, несмотря на большие потери, Грим вышел из боя не с пустыми руками. По крайней мере, теперь он понимал основную концепцию принципиальных сражений. Он все равно не смог бы победить клона главного адепта, если бы они встретились снова. Однако, если он объединится со своей родословной звездного зверя, была малейшая возможность, что Грим сможет убить клона. Теперь вопрос только в том, будет ли этот адепт настолько глуп, чтобы повторить то же самое. Башня клана Альдин. Адепт Джермена поддерживала связь со штабом через магическое зеркало в комнате. В кристалле появилось старческое лицо Домнала. «Как все прошло?» — согласился ли Грим действовать. Милорд, он еще ничего не обещал, кроме того, что соберет четвертые классы центральных земель для обсуждения. Адепт Джермена выглядела удрученной. Хаэм, а чего тут разочаровываться? Тот факт, что он даже отреагирует так благоприятно, уже превосходит наши ожидания. Разве он не собирает адептов четвертого класса? Вы должны установить контакт со всеми адептами четвертого класса до встречи. Дайте любые обещания, которые вы должны дать. Сделай это хорошо, Джермена. Я уже разрешил вам пользоваться всеми нашими скрытыми сайтами ресурсов. Не стесняйтесь предлагать любые ресурсы или материалы адептам четвертого класса, если это означает, что вы можете убедить любого из них. Помните, любой ценой, любыми необходимыми средствами. Глава 1399. Теперь Грим был правителем центральных земель и по имени, и по правде. Каждый четвертый адепт центральных земель собрался в башне адептов клана Альдин, ожидая аудиенции, всего через день после приказа. Даже Иштан, который был вовлечен в кровавую битву на меньшем плане, поспешил туда. Он дважды телепортировался через массивы, прежде чем прибыл в мегаразлом. Таким образом, нетрудно было заметить, что ужасающая мощь Грима произвела неизгладимое впечатление на адептов центральных земель. Все были заняты защитой своих территорий и меньших планов после того, как вспыхнула магическая волна. У них едва ли было время для такого собрания, как это. Таким образом, каждый воспользовался случаем, как только мог. Первые несколько прибывших адептов провели небольшую встречу и обменялись информацией, которой располагали. Действительно, приятно было наслаждаться тенью большого дерева. Появление в центральных землях такой мощной державы, как Грим, в какой-то степени изменило привычное и упрямое восприятие центральных адептов как слабаков. Крик Грима, обращенный к миру, напрямую повлиял на нынешнюю политическую и военную ситуацию в центральных землях. Грим сумел в одиночку отразить вторжение абиссалов и снова запечатал мегаразлом. Затем он запугал магических существ правителей Шварцвальда, заставив более могущественных магических существ избежать последних нескольких панических атак. Несмотря на то, что паническое бегство все еще вызывало ужасные бедствия и хаос на различных территориях, ситуация была гораздо более сдержанной. Без могущественных магических существ, укрепляющих свои ряды, паническое бегство оставалось катастрофой и не перерастало в катастрофу. Три области на юге и пять на севере подверглись давке различной степени тяжести. В целом, все оставалось в пределах управляемого диапазона. Эта ситуация уже была намного лучше, чем все ожидали. Постепенно адепты стали меньше сопротивляться доминирующему положению Грима. Мир адептов был цивилизацией чародеев, которая уважала власть и поклонялась тем, кто ею владел. Многие центральные адепты слишком привыкли быть королями своих собственных холмов в прошлом. Они забыли о сердце, которое пульсировало в центре цивилизации адептов. Перед лицом такого доминирующего и могущественного адепта огня они могли только приспосабливаться и подчиняться. У них вообще не было сил бунтовать. Это было достаточно очевидно для адептов после всей крови, которую пролил Грим. Центральные земли слишком долго оставались такими же. Политическая ситуация была устаревшей, негибкой и совершенно несовместимой с потребностями нынешнего времени. Этот магический всплеск был одновременно и испытанием для адептов, и отличной возможностью перетасовать колоду. Кланы адептов, которые не могли адаптироваться, медленно приходили в упадок, в то время как новые кланы получали новую жизнь из остатков этих угасающих кланов. Между тем, клан, который будет наблюдать за этой сменой власти, несомненно, будет самым могущественным малым кланом. По мере того, как Грим творил одно чудо за другим, завоевывая славу за славой, адепты наконец смогли утвердить его правление. Естественно, это также означало принятие доминирующего статуса клана Багровых. Поэтому, получив единственный приказ от Грима, они все без колебаний поспешили сюда, несмотря на все трудности и конфликты, в которые все еще были вовлечены их кланы. У других кланов дела шли неплохо. Только два меньших самолета под Эштоном попали в беду. На первом плане бунтовали местные аборигены, а на втором вторглись потусторонние существа. От этих двух проблем у него разболелась голова, и ему ничего не оставалось, как лично поспешить к этим самолетам. Получив уведомление о встрече, находясь в одном из меньших самолетов, Эштон мог лишь неохотно передать командование своему помощнику, как бы ему этого не хотелось. Затем он вернулся в клан с межпланетной системой телепортации, Прежде чем использовать общедоступную сеть телепортации, чтобы добраться до башни адептов клана Альдин, ожесточенная битва на малых планах вкупе с турбулентностью дальней телепортации вызвали у Эштона головную боль, когда он прибыл. К счастью, его грозный дух адепта четвертого класса позволил ему быстро прийти в себя и торжественно выйти из строя. Здесь уже ждали адепты клана Альдин. Они поклонились и засвидетельствовали ему свое почтение. «Они все уже прибыли, и Кирла тоже?» – спросил Эштон, как только вышел из телепортационной системы. Он был хорошо знаком с Кирлой. Естественно, она была первым человеком, которого он хотел увидеть, чтобы спросить о цели этого собрания. «Все адепты четвертого класса прибыли, милорд, ты последний». Адепт средних лет с болезненно желтым лицом подошел и тихим голосом объяснил ситуацию. Эти ублюдки всегда любили противопоставлять то одно, то другое, но теперь они так быстро снуют, когда назначено собрание. Хаэм, Эштон мысленно выругался и приготовился отправиться на поиски адептки Киралы. Прежде чем он успел покинуть зал телепортации, красивый молодой адепт с эмблемой ассоциации адептов преградил ему путь. «Пожалуйста, подождите минутку, лорд Эштон, адепт третьего класса ассоциации, почему такой человек находится в Андреевской башне?» Эштон остановился, обдумывая несколько вопросов, пока холодно оценивал адепта. Ассоциация адептов все это время вела себя слишком угнетающе и неразумно. Их отношения с центральными адептами были не совсем добрыми. «Милорд, пожалуйста, дайте нам время поговорить». Молодой адепт вывел Эштона из зала телепортации и повел по двум коридорам. Они остановились в тихом уголке, когда адепт наконец представился. «Меня зовут Жермена, я из ассоциации адептов. Лорд Домнал шлет вам привет». «Домнал», Эштон задумчиво помолчал, прежде чем сказать, зачем он послал тебя сюда. Он знал, что Домнал был одним из самых влиятельных лиц, принимающих решения в ассоциации адептов. Его личность была довольно уникальной. На самом деле, он вполне мог быть клоном великого адепта. Эштон, естественно, знал кое-что об этой тайне. Поскольку мой господин только что прибыл, вы можете этого не знать. Причина, по которой лорд Грим собрал вас всех навстречу, заключается в том, чтобы послать подкрепление в ассоциацию адептов, объяснил он с улыбкой. Укрепить ассоциацию? Ты меня разыгрываешь? Глаза Эштона широко раскрылись. Эта ассоциация так сильна. Зачем им понадобилась помощь центральных земель? Адепт Жермен мысленно вздохнул. Он мог только мягко объяснить, что опять произошло в Ингдипвилле. Честно говоря, он повторил те же самые слова больше дюжины раз за один только этот день. Ингдипская долина, вторжение существ в бедствие, мутировавшие звери, паническое бегство, крах оборонительной линии. Злорадная улыбка появилась на лице Эштона, когда он выслушал объяснение адепта. Войны на двух меньших планах так измучили его за последние несколько месяцев, что у него не было времени заниматься делами, выходящими за пределы клана. Теперь, похоже, у ассоциации адепта была своя изрядная доля неприятностей. По какой-то причине у всех центральных адептов была одна и та же ухмылка на лицах, когда они услышали новости о затруднительном положении ассоциации адептов. Адепт Жермена уже привыкла к этому.